Глава пятая. Тяжелая муха. Прусский король закончил играть на флейте. А что поделывает старая корга Мария Терезия после того, как Румянцев заключил выгодный для русских мир? «Она часто плачет», — отвечал ему Цегелин. Фридрих, продув флейту, упрятал ее в футляр. «Она всегда плачет, обдумывая новое воровство. И нам, бедным пруссакам, кажется, что пришло время беречь карманы». Фридрих не ошибался. Уж если из Вены послышались рыдания императрицы, так и жди, сейчас Мария Терезия кого-то начнет грабить. Так и случилось. Солдаты императрицы Венской каждую ночь незаметно передвигали пограничные столбы, постепенно присоединяя к австрийским владениям Буковину. А дела России сейчас не были таковы, чтобы вступиться за буковинцев, издревле родственных народу русскому. Напыщенный девиз венских Габсбургов гласил: «Назначение Австрии — управлять всем миром». Чтобы укрепить свою кавалерию, Мария Терезия как раз в это время хотела закупить лошадей в России. Екатерина в отместку за Буковину ответила ей хамской депешей: «Все мои лошади передохли». Фридрих II был солидарен с Петербургом в неприязни к Вене и писал в эти дни, что еще не пришло, к сожалению, время указать Римской империи ее подлинное место. В истории с захватом Буковины отчасти был повинен и Никита Панин. Поглощенный придворными интригами, он уже не успевал вникать в козни политиков Европы, не предупреждал событий. Екатерина в какой уже раз жаловалась Потемкину: «Панин совсем стал плох. Даже о том, что творится в Рагузе и Ливорно, я узнаю со стороны». «Так что там в Ливорно?» — спросил Потемкин. Английский посол в Неаполе, сэр Вильям Гамильтон, славный знаток искусств, а позже и обладатель жены, покорившей адмирала Нельсона, уведомил Орлова-Чесменского о том, что искомая персона под именем графини Пинненберг просила у него 7000 цехинов и новый паспорт на имя госпожи Вальмонт для проживания в священном городе. Установлена самозванка остановилась в Риме, в отеле на Марсовом поле, ищет связей с папской курией и пьет ослиное молоко, дабы избавиться от склонности к чахотке. Все стало ясно. «За дело», — решил граф Алексей Григорьевич. Он вызвал к себе в каюту испанца Дерибаса. «Осип, чин капитана желателен ли тебе?» «О, Боже!» — воскликнул тот, радуясь. И тут же получил тумака по шее. «Убирайся с эскадры и езжай в Рим». Дерибас с трудом поднялся с ковра, ощупал шею. «За что такая немилость от вашей милости?» Орлов открыл ящик в столе, сплошь засыпанный золотом. «Бери», — сказал он, — «полной лапой». «А сколько брать? Сколько хочешь. И слушай меня внимательно». Все последние деньги Тараканова вложила в обстановку своей комнаты, придав ей деловой вид. Умышленно, но вроде бы нечаянно, поверх раскрытой книги она бросила янтарные четки. На рабочем столе подле шляпы для верховой езды положила прекрасную, но фальшивую диадему. Самозванка соблазняла теперь курию, принимая каноников и прилатов, будущих кардиналов. При этом в кабинет как бы случайно входил и иезуит Ганецкий, кланяясь низко, приносил бумаги с печатями. «Ваше Величество», — титуловал он ее, — «извольте прочесть письмо от султана турецкого. Кстати, через барона Кнорре получена депеша от прусского короля Фридриха Великого. Я занята сейчас, прочту потом, не мешайте». Тараканова теперь именем сестры Пугачева не бравировала, а папскую курию смущала клятвами. По восшествии на престол православная церковь России вступит в унию с католической. Прелаты внимали самозванке с благоговением, но ни в папский конклав, которому она хотела представиться, ни в свои кошельки, куда она хотела бы запустить лапу, прелаты ее не допускали. «Мои войска», — утверждала она с большой убежденностью в голосе и жестах, — «стоят лишь в 40 лье от Киева, и скоро я буду там сама, а русский флот, зимующий в Ливорно, уже готов служить мне». Ее подвел слуга-негр. На улице возле отеля он стал требовать жалования за год, иначе отказывался служить. Тараканова, бдительная после гибели Пугачева, была крайне удивлена, когда некий господин цветущего вида, на глазах жадной до скандала в публике, сам расплатился с негром, после чего развязно шепнул самозванке. «А не вы ли писали на эскадру в Ливорно?» Тараканова затаилась. Через узкие щели оконных жалюзи она несколько дней подряд наблюдала, как этот красивый незнакомец блуждает под окнами отеля. Ожидание острой новизны сделалось нестерпимо, и, наконец, женщина повелела Даманскому: «Проверь, заряжены ли мои пистолеты, и пригласи этого человека с улицы ко мне». «Да, это я писала в Ливорно», — сказала Тараканова входившему Дорибасу. Размахнувшись, он далеко и метко бросил через всю комнату кисет с тяжелым стуком, упавший на стол, и Тараканова догадалась о его содержимом — золото. «Изящнейший граф Чесменский, — сказал Дорибас, — приносит извинения за скромность своего первого дара». «Что вам угодно от меня, сеньор?» «Лишь поступить к вам в услужение». «Разве вы не офицер русской эскадры в Ливорно?» «Я был им, но ушел в отставку, не в силах выносить терзаний моего славного адмирала. Его благородная душа жаждет отмщения этой коварной женщине, которая отвергла Орловых от двора, а их брата Григория содержат в подземельях ужасного Гатчинского замка. Если б вы могли видеть, какими слезами мой адмирал орошал ваше письмо, в котором вы дали понять, что нуждаетесь в его возвышенном покровительстве.